Но этот мир, он был одновременно и самым пустым, и самым огромным из всех, что доводилось видеть Муромасе. Пустым его делало то, что кроме переплетенных между собой цепей и далеких звезд в нем не было ничего. Огромным же мир делало то, что цепи эти тянулись в бесконечность. Действительно тянулись в бесконечность. Все внутренние миры имели свой предел, границу тумана, гор, стен, вод или банальной темноты. Как заметил Муромаса, чем больше внутренний мир, тем больше из себя представлял его обладатель. Но этот мир, паутина, нет, это слово не подходило для определения увиденного. Пауки сплетают свои сети плоскими, иногда нагромождая слой на слой, чтобы заполнить пространство, но здесь все было не так. Цепи тянулись в неведомые дали во все направления и явно были на всем протяжении настоящими. Более того, далекая пустота имела в себе звезды, не вечную луну Уэкамунда, а звезды. Как странно, вглядываясь в мириады цепей, Муромаса с удивлением понял, что они местами не пересекаются там, где должны пересекаться, а местами пересекаются там, где не должны, при этом оставаясь настоящими. Будто бы, его глаза просто-напросто не могли уловить суть здешнего пространства. Это было не трехмерное измерение, безумие. Какой больной рассудок мог породить такую картину? Какой гениальный ум мог вообще себе представить концепцию более чем трехмерного измерения? И главное, где же сосредоточение сути этого пустого? Муромаса моргнул и оказался в совершенно новом месте. Обладая большими инстинктами в ориентировании во внутренних мирах, Муромаса безошибочно определил, что находится на совершенно другом участке бесконечного сплетения цепей, еще до того, как заметил главные различия с предыдущим местом сплетения. Строения, прибитые к цепям словно пришвартованные корабли, в пустоте висели строения, дворец, каземат, башня и арена, до чего странное сочетание. Все четыре здания были столь разными и столь проработанными. Дворец был безупречно прекрасен и манил Муромасу. Это было высокое и изящное здание, пестрящее роскошью и богатством, но при этом вся его пошлость не казалась отталкивающей. Казалось, что там он найдет все, что только может желать. Каземат был завораживающе ужасен и отталкивал в той же огромной мере, сколь ли притягивал. Заросшее мхом строение разевало к миру свою жуткую темную пасть. Создавалось чувство, что он должен там побывать, что это неизбежно. Башня была экстравагантно загадочной. Высокая, кривая, прямая, темная и светящаяся. В ней было все, и тончайшие истины, и соизмеримые им мороки. Арена манила своей примитивной грацией. Массивная, грубая, несокрушимая. Она обещала всем посетителям незабываемые сражения, из которых выйдут лишь сильнейшие, а все вышедшие обретут неслыханную славу. Все было столь завораживающим, что Муромаса пропустил мимо глаз главный элемент этого района бесконечного сплетения цепей, его обитателей. Муромаса стоял на паутине цепей, настоящей паутине, плоском гексагональном участке, прямо в его середине, а на вершинах шестиугольника стояли сущности, зовущие этот мир своим домом, и они нисколько не были рады незваному гостю. Последним, что увидел Муромаса прежде чем погрузиться в долгий беспокойный сон, были звенящие цепи, надвигающиеся на него со всех сторон. Предпоследним была ухмылка одной из местных обитательниц. «Гер Василиск, дуист в порядке?» «На самом деле, да, и это вводит меня в смятение. Гер Василиск, понимаешь, в меня, прямо внутрь меня забрался какой-то дух, на вид очень грустный человек. Стоило бы ожидать дискомфорта или по крайней мере каких-либо метаморфоз в самочувствии, но я вообще ничего не ощущаю. Ничего. Да, стыст. Странно, да. Крайне странно. Ой, да хватит, ничего не случилось, так не надо истерику разводить. Лично мне все понятно как на ладони. Мист, варум нихтие. Моргана, скажи же мне, что тебе ясно, что бы тот мрачнуша не собирался сделать, и что бы он ни сделал, раз уж вы ничего не чувствуете, то он полностью провалился. Что же, я приму эту позицию на пока что. В действительности, нам не стоит напрягать глаза, чтобы смотреть во тьму, пока не наступит утро или у нас не появится фонарь. Какое к черту утро, господин Василиск, вы без меня ту светящуюся штуку ели? Это метафора, дура. Хронология истории, примерная и неполная. 250 лет до начала канона, встречи Ичига и Руки, появление Василиска в Уэкамунда в амплуа низшего пустого. 210 лет ДНК, становление Василиска в Астерлордом, полноценным. Первая встреча Василиска и Харибил, первая встреча Василиска и Улькиоры, создание обелиска, 175 лет ДНК, Первая встреча Василиска Амфисбены Горгоны и Ренатинсия. Встреча Василиска и Муромасы. Второе спасение Василиском Харибил. Примечание к части. Между строк затизерил еще одного вастер-лорда, который появится в фике. Возможно, самые внимательные даже знают, о ком я. Что-то я в прошлой интерлюдии ввел антагониста жена ненавистника, теперь ввожу персонажа Юрия мужа ненавистницу. Наверное, у меня какие-то проблемы. Недавно нашел на рулете работу меч, это я, но еще ее не читал, так в закладках в планах отметил. Если там тоже попаданец в Занпакта, то это форменное совпадение. Глава 19. Примечание к части. Глава в этом же месяце. Друзья мои, не пора ли нам начинать сбор теплых вещей для гуманитарной помощи Аду? Глава 19. Петля истории затягивается на шеях ее участников. Айзин Саске смотрел на коленопреклоненного короля с иронией во взгляде. Удар, уничтоживший корону как символ власти и глаз как показатель неуязвимости, сбил с Бараганалу и Зербарна всю спесь, а следующие слова, пускай и были лишь красивой пустотой, заставили его принять нужное решение. Он не обрел верность Айзину, и вряд ли когда-нибудь по-настоящему ее обретет. Но этого было достаточно. Самый древний и опасный пустой во всем Уикамунда был побежден и завербован, а с остальными не должно возникнуть проблем. Как иронично, не смешно, но иронично. Ведь если бы этот скелет не забыл страх, ненависть и презрение к синигами, то мог бы и закончить всю эту долгую, обещающую продлиться еще дольше историю раз и навсегда. У Айзина не было иного способа, кроме уклонения противостоять силе Барагана, а уклониться без использования абсолютного гипноза было бы едва ли возможно. Стоило бы взять себе на заметку такое нелепое поражение великого врага. Итак, осталось потратить немного времени и запаса пустых речей на убеждение здешних пустых, и можно будет связываться с его партнером. Пришло время начинать полномасштабную вербовку пустых для его эспады. Заэля Парагранц встречала дорогого гостя и двух его последователей со всем радушием, на которое была способна. Айзин демонстрировал приветливую и благодарную улыбку, однако все же выдававшую неискренность, а вот его двое последователей и не пытались сокрыть свое отвращение. Ну, вернее, сереброволосый-то пытался, но вот получалось у него. Мда, жаль ей не носящих маски индивидов, совершенно не способных контролировать выражение их пластичных лиц. Тяжело им, наверное, в жизни. Айзин сама, Ичимару сама, Тоусин сама, приветствую вас. Поприветствовала она гостей. Ее интонация лишь чуть-чуть выражала то, что ее истинная благосклонность распространяется лишь на первую персону. Прошу за мной в мою обитель, Заэля Парагранскун. Поприветствовал ее Айзин. Бараган Луизербарн повержен. Ты готова перейти на следующую стадию плана? Рада слышать, Айзин сама. Дежурно отреагировала пустая на вести о поражении Барагана. Этот странный синигами давно уже показал свою состоятельность, и она верила, что у него получится сбросить надоедливого старика с вершины. Она, впрочем, также верила, что ее давний друг был способен на то же самое, однако его извечная осторожность и излишняя любовь к долгосрочным планам помешала ему свергнуть короля пустых еще в первые годы своего вознесения. Что же до второй стадии? Признаться честно, у меня давным-давно уже было устройство и наработки, способные удовлетворить наши интересы. Давным-давно, выдавая интонации недоверия, спросил ее слепой синигами, то усинканами. Обелиск, кивнул Айзин. Как и ожидалось от вас, Айзин сама, вы сразу определили суть этого устройства. Голос Заэля Пара не выдавал ее удивления, но в действительности она была поражена. Даже мельчайшие ее попытки сдержать секреты даже на время обернулись ничем. Было несложно догадаться, учитывая то, что у меня было множество причин и способов блокировать и отслеживать поисковые системы, тем более на основе Рейцу. Улыбнулся Айзин. Эта улыбка передалась и Заэля Паре, хотя никто, конечно, этого не увидел. Стало быть, вторая его функция, или скорее первая, осталась для вас в тайне. Айзин сама. Улыбка Айзина чуть потеряла в яркости. Основное предназначение, Заэль-кун, спросил он уже не таким радушным тоном. Устройство связи, или скорее ретранслятор информации, ответила Заэля Пара, не пытаясь юлить. Если конкретнее, то его предназначение – увеличивать радиус действия способности одного конкретного Адьюкаса. Адьюкаса, столь сильного, что вы уверены в его полезности, Заэля Парасан, спросил сереброволосый синигами. Хех, если этот вопрос был задан от чистого сердца, то он был не столь уж и умным, как казалось. Она полезна, но не более. Весь смысл в том, что она адъютант моего давнего партнера в исследованиях», — ответила Заэль Пара, пожимая плечами. «Способность Адьюкаса — телекоммуникация, крайне полезная вещь при исследованиях, особенно когда объект исследования находится далеко от лаборатории и не подлежит транспортировке. Но вот ее господин уже полноценный вастер-лорд, и кажется, подает первичные признаки естественной ранкоризации. Впрочем, не буду морочить вам голову своими голословными догадками, не могу не признать, что испытываю к этому индивиду глубочайшее уважение, поэтому могу быть предвзятой». Вопреки сути слов, интонация вастер-лорда с головой выдавала факт ее безоговорочной веры в свое предположение. Она лишь издевалась, якобы сознаваясь в предвзятости. «Если я правильно тебя понимаю, вастер-лорд, о котором идет речь, и есть тот самый, которого ты столь долго просила посвятить в наши планы», — спросил Айзен, не выдавая голосом то, что он изначально знал это. «Да, вы абсолютно правы, Айзен сама», — кивнула Заэль Пара. «И ты соблюдала все это время просимую мною конфиденциальность?» — задал следующий вопрос Айзен. По полузаметной интонации синигами Заэль Пара поняла, ответом «да» или «нет» он не удовлетворится. «Да, соблюдала. Я ценю ваши предложения и ваши амбиции, как и саму представившуюся возможность, больше чем небольшое оскорбление моему старому другу. Так или иначе, в отрыве от исследования и науки, мы храним друг от друга множество скелетов в шкафу, и мы оба готовы простить друг другу эти скелеты, покуда они открывают нам новые двери в исследованиях», — отчеканила Заэль Пара. «Ну, я не намерена вечно сохранять статус-кво в наших отношениях», — добавила про себя конец фразы пустая ученая. Айзен смерил ее взглядом, но все-таки кивнул. Он не до конца был удовлетворен этим объяснением, но большего от нее он пока не потребует. Это, впрочем, не значило, что он не начнет за ее спиной свое расследование. Ну что же, Заэль Парагранс была уверена, что Айзен со Ске и Василиском Физбена Гаргона найдут общий язык, а это, возможно, даже сгладит эту неловкость в этом разговоре, несмотря даже на то, что она хранила тайну. Они преодолели еще один песчаный бархан, и им предстала ее лаборатория, вернее, ее разрушенный остов. Ее розовые глаза расширились, розовая рейцу выплеснулась наружу приливной волной, розовые волосы взметнулись, будто подхваченное штормом знамя, а затем и в первом, и во втором, и в третьем появились золотые блики. Ненависть и садизм, ярость и ужас понесли вастер-лорда третьего поколения вперед в яростном и безжалостном порыве. Виновные будут наказаны, все, до единого. Рентинси залпом осушил свою пиалу сока и, издав раздраженный вздох, откинулся назад. 57 краткая южный район Руканга, таверна качеством между плохо и сойдет, из прочих посетителей только бандиты и работяги, иногда и то, и другое вместе, без всякой женской компании в питейной. Не этого он ожидал, когда 60 лет назад принимал предложение Айзена. Ох, не этого. Инсценировка собственной смерти и покидание должности капитана были сравни отсечению рук, было больно, появлялось чувство слабости, никчемности, уродства, но само тело стало легче. Пускай он не мог связаться с сестрой и любыми другими знакомыми, он знал, его выбор правильный. Ведь даже будь он с ними все мгновения их долговечных жизней, в критический момент его близость ничего не решит, если у него не будет достаточно сил. Он просто вновь проиграет, как тогда на учении в мире живых, которое должно было быть самым обыкновенным. После того инцидента он еще больше погрузился в тренировки, но просто-напросто уткнулся в свои пределы через примерно 70 лет. Он не мог быстрее двигаться, сильнее бить, ловче уклоняться, быстрее реагировать, еще больше повышать свой уровень рейцу. Банка он достиг задолго до достижения этой черты. И вот он, капитан 10-го отряда, делает вид, что погибает в схватке с пустым, хотя мог бы уничтожить того даже своим шикаем, и уходит в закат. Конечно, он это делает не от балды, его пригласил его старый одноклассник Айзен. Какого же было удивление Тинсе, когда он обнаружил в старом непримечательном школьном товарище такого же монстра, как он сам. Почти столь же искусного фехтовальщика, почти такого же искусного бойца Хакуда, столь же искусного пользователя Сюнпа, и куда более сильного мастера Кида. Но главное было в том, что Айзен был искушенным исследователем и активно работал над преодолением естественных лимитов синигами. Лежа побежденным на безлюдном просторе Руканга, Рентинси принял Айзена как главного в их долгосрочном плане. У Тинси отныне было два товарища, они оба дольше служили Айзену, но он считал их младшими, и Чимаругин, и Тоусинканами. Мотивация второго была весьма проста, он пылал мстительной яростью ко всему обществу души и грезил о том, чтобы сокрушить и изменить мировые порядки. Тинси не разделял его убеждения и фанатизма, но не был сколько-нибудь против, чтобы один из его товарищей устроил в обществе душ реформу власти. Аристократы, эти надменные чванливые маленькие люди, его бесили, а он, в скором будущем сильнейший, всегда сможет быть выше любых законов. И Чимаругин же, черт знает этого Змеелицова, да и не было ему особо интересно. Итак, у них сформировался квартет, и тем не менее, его единственного оставили за бортом, когда трое других пошли переводить деловую коммунду в завершающую стадию. Скотство. И что ему сказали? Работа может обойтись без его присутствия. Допустим, но это не оправдание, чтобы его к ней не подпускать. Он считается мертвым, так что ему не стоит вообще близко подходить к Сиритию. Да, это было так, но зачем же открывать Гарганту в Сиритии, если это очевидно незаконное предприятие? Совершенно очевидно, что его просто не подпускают к будущим рабам, чтобы он не мог заранее утвердить свое главенство. Айзину нужна личная власть. Нет, это предположение само напрашивается, но есть очевидные дыры. Айзин, скользкий тип, он всегда будет вести себя так, будто бы отношения идут по сценарию равного партнерства, когда на самом деле главным в них всегда будет он. Иными словами, ему незачем создавать армию рабов, когда он может собрать сброд вместе и заявить ему, что они свободные и сами собрались вместе. Аргумент силы тоже не тянет, Айзин уже одолел его однажды, пустые не воспримут его как лидера только за силу, нужна личная лояльность. Все ведет к тому, что в Уэкамунде есть что-то, что Айзин не хочет подпускать близко к нему. Быть может, тот пустой, Хэймэм, с этим интриганом можно лишь гадать, да и то без толку. Как всегда, будущее туманно, настоящее печально. Сейчас он находился в дальнем Рукане, не настолько дальним, чтобы кровь лилась рекой, а дома жителям только снились, но достаточно, чтобы его не могли найти надоедливые синигами из второго отряда. Конечно, большую роль во всем этом плане играл еще и маскирующий Рейцу плащ, и факт того, что его и не искали намеренно, но нельзя же было отрицать, что и он активно предпринимал действия, чтобы не быть по-глупому обнаруженным. Так или иначе, он еще успеет сходить в бордель сегодня, а там уж и Айзин сумеет наконец-то уладить деловую коммунду и организовать там ему нормальное ПМЖ. Глаза Тинси приковались к стройному стану официантки, скорее всего дочери или иной родственницы хозяина питейной. Нет, пожалуй, сегодня он обойдется без компании откровенно продажных девиц. Гер Василиск, внезапно остановившаяся Беллатрикс фон Барниер наконец-то начала говорить. «Да, что стряслось?» – спросил ее Василиск. В его голосе поубавилось меда. «Дер Обелиск Ферштумте». «Что?» – обернулся на нее Вастерлорд. Его зеленые глаза встретились с ярко-желтыми светящимися глазами его фраксиньона. Его человеческие глаза и ее нечеловеческие. Обелиск замолк, Гер Василиск. По голосу можно было отчетливо определить, что для самой Беллатрикс это обстоятельство представляло собой еще большее потрясение и ужас. «Ясно, что ничего не ясно», – устало проговорил Василиск. «Отправимся туда проверить, в чем дело?» – спросила Моргана Мист. «Нет», – твердо ответил Василиск. «Заэля Пара, взрослая девочка, она сумеет починить обелиск, если тот как-то повредился, тем более что кроме нее-то и никому в тех краях не дотронуться до него. Возможно, она решила внести в него какую-то модификацию без моего ведома, а возможно связь прервалась из-за какой-то очередной аномалии в Уэкамунда, магнитная буря или что-то в этом роде. Улькиора же еще тогда, при нашей первой встрече, определил, что природа сил Беллатрикс вполне естественная. Меня больше удивляет то, что до этого связь никогда не прерывалась. Значит, прежний курс», — голосом не сумевшего прогулять школьника уточнила Моргана. «Да, Моргана, именно так», — кивнул ей ее Вастерлорд. Когда волна неистовства осела, Заэля Парагранц почувствовала невероятное опустошение. Воистину гнев — орудие бессилия. Она разорвала всех пустых поблизости на куски, неважно были ли те ее фраксиньонами или мимопроходящими путниками, неважно были ли они причастны к уничтожению ее дома, либо же нет. Обелиск, тем не менее, так было не вернуть. Пустая огляделась по сторонам. Нигде не было видно Айзина и его команды, ни живых, ни мертвых. Хотя вряд ли у нее, даже находясь в ее неистовом состоянии, получилось бы убить носящего очки Синигами. Вероятнее всего, они и укрылись под иллюзией его Занпакта. Менее вероятно, что скрылись окончательно и покинули Уэйкомунда. Это было бы фиаско. Айзин сама, я успокоилась. Крикнула она в небо. Ей незачем было бояться того, что ее услышат. Ее стараниями в округе не осталось никого живого. Потратив некоторое время на оглядывание по сторонам, Заэля Парагранд сбросила попытки отследить своего партнера. Если он и не ушел с концами, то уж точно не имел желания показываться ей на глаза. Вместо него Заэля Пара стала искать одного из своих подопечных, самого полезного на самом деле, пусть даже она не собиралась произносить это вслух. Рока Паламия была мертва. Ну, не настолько, чтобы Заэля Пара не могла бы вернуть ее в первоначальное состояние. Или первоначальным состоянием Роки Паламии стоит считать множество несвязанных низших пустых. Нет, тут все как в парадоксе Тесея, стоит считать вещь вещью, когда она уже ею является. Иными словами, часы, или, например, Рока Паламия, могут быть часами, или Рокой Паламией, только в собранном состоянии, а их составные компоненты являются лишь составными компонентами, а не объектом в целом. Суть в том, что Заэля Парагранс, неописуемый ученый и гениальная красавица, была способна вернуть Року Паламию к жизни. Крылья за ее спиной придвинулись ближе, отдельные придатки приобрели нужную ей форму и функцию, внутри синтезировались нужные вещества, в уме Заэля Пары составился план лечения. Судя по тому, что в сознание Рока Паламия приходило с криками, лечение доктора Гранц было лишено такой роскоши для неженок, как анестезия. Хаем, Василиск упоминал, что несмотря на кратковременное снижение чувствительности, анестезия уберегала пациента от хронических повреждений нервной системы. Наверное, ей стоило бы все же озаботиться этой навороченной штукой. Заэля Пара все же вколола паучихе Адьюкасу обезболивающее где-то на середине лечения, а вскоре Рока Паламия, определенно живая и почти полностью здоровая, была готова держать ответ перед госпожой. Что здесь произошло? Без тени заботы о больной, спросила Заэля Пара. Нападение пустых, моя госпожа. Смиренно склонив голову, ответила Рока Паламия. Я вижу. Холодно ответила ученая. Кто напал, почему напал и почему я должна была вмешиваться? Напали, товарищи тех, кого мы забрали на опыты. До них, по всей видимости, дошли слухи о поражении Барагана сама, и они решили, что без его протектората мы легкая мишень. Более того, они собрались вместе и выдвинулись единым фронтом, так что, скорее всего, давно планировали нападение, просто слух стал для них сигналом. Банды адьюкасов. И как вы им проиграли? Холодно спросила Заэля Пара. Мы не проиграли, Заэля Пара сама, ответила Рока Паламия без намека на страх, но и без всякой решимости, всякого бесстрашия. Она просто не была приучена лгать своей госпоже. Что? Спросила Заэля Пара опасным голосом. Мы сумели сломить их натиск, убить многих, захватить некоторых, а прочих обратить в бегство. Просто вы убили всех убегающих, захваченных и наших защитников, когда пришли. В словах Роки не было оправдания, в них была констатация. Это бесило Заэля Пару, но и не давало повода убить Паламию, снова. Когда я пришла, обелиск был разрушен, злобно процедила Заэля Пара. Они обстреляли его серо, моя госпожа, били прямо по нему, даже раньше, чем начали стрелять по защитникам, ответила паучиха все тем же безмятежным тоном. В действительности, единственной показываемой Рокой Паламией эмоцией всегда, была лишь боль. Сделали ставку на то, что неодушевленная игрушка будет для нее большей потерей, чем живые и дышащие. И ведь не прогадали, сукины дети. Итак, наш план накрылся медным тазом, спросил Айзин, появившись прямо у нее за спиной. Видимо, он просто скрылся, когда ее накрыло безумие. Обелиск возможно восстановить, Рока Паламия помнит строение Беллатрикс фон Барнир, а я помню строение обелиска, быстро ответила Заэля Пара. Кроме того, для поисков Василиска может хватить и клона, без необходимости создавать полноценный ретранслятор. Вот как, приподнял бровь Айзин. Хорошо, тогда приступим, это была поддевка. Но Заэля Пара не была бы собой, если бы просто проигнорировала чужие слова. Паламия. Да, госпожа. Создай дупликат Беллатрикс фон Барнир. Да, госпожа. Спустя некоторое время, на песках близ разрушенной лаборатории появился Адьюкас изящных и тонких форм. Он, или вернее она, дезориентированно покрутила головой по сторонам, а потом уставилась на Заэля Пару. В разум Розоволосой тут же ворвалось сообщение. Как всегда, созданные Рокой Паламией копии не были идеальны. Как правило, это отражалось в недолговечности и необходимости постоянной подпитки, неспособности развиваться, неизбежной деградации со временем, а также феноменом необразующихся воспоминаний. Клон отлично помнил всю жизнь оригинала, настолько же хорошо, как сам оригинал, но не мог сохранить в своей памяти и день с момента создания, статично считая, что он только-только появился на свет, но в этом конкретном случае, похоже, был еще и снижен интеллект, или, по крайней мере, пострадали речевые способности копии. «Ну что же, ей должно хватить и этого». «Да, это я», — ответила Заэлья Пара, пытаясь быть дружелюбной. Как всегда, у нее получалось скорее поведение врача психиатрической клиники, разговаривающего с буйным пациентом. «Да-да, мне от тебя кое-что нужно. Поможешь, Ихист?» «Я, Хефн, Фен, Гер Василиск, Еде, Ихры, Анфраге, соратник господина Василиска». Это ей слегка льстило, как и заверение в выполнении любой просьбы. «Тогда, найдешь его для меня, их, Ихвердден Василиск Финдин, Ихвердден Василиск Финдин, Ихвердден Василиск Финдин, Ихвердден Василиск Финдин, Ихвердден Василиск Финдин, Ихвердден Василиск Финдин, Ихвердден Василиск Финдин, Ихвердден Василиск Финдин». Это стоит рассматривать как согласие. Ну что же, остается только ждать. Пожала плечами Заэлья Парагранс. «Так или иначе, у меня сохранились примерные сведения о положении всех найденных Василиском в Астерлордах. Более того, скорее всего, большая их часть не сдвинулась с насиженных мест ни на дюйм. Можете отправлять к ним эмиссаров, Айзин сама». «Нет, Айзин сама, начало исследований по аронокризации стоит вести на Гиллианах и Адьюкасах, а в Астерлордов мы завербуем в самом конце. Нам понадобятся подопытные, достаточно сильные, чтобы их превращение приносило хоть какие-нибудь результаты в будущем, но не настолько, чтобы их потеря при эксперименте была для нас недопустима или нежелательна. И да, теперь можно посвятить твоего друга в наш план. Организуй нам встречу, как только сумеешь найти его». «Да, Айзин сама, Айзин Тэча». «Что-то не так, Гин? Я просто хотел спросить у вас кое-что». «И что же?» «Это дозволение задать вопрос, без заверения в том, что на него будет дан ответ». «Хорошо, меня это устраивает. Я хотел поинтересоваться насчет скорости распространения слухов в Уэйкамунда». «Да, Айзин Тэча». «Да, это я, или вернее по моей воле те адьюкасы узнали о поражении Барагана раньше прочих. Вы хотите, чтобы я задал вопрос напрямую?» «Да, да». «Хорошо, меня это устраивает. Зачем? Как я уже говорил, для моих исследований сначала нужны не настолько полезные и важные подопытные, как вастерлорды». «Да, но зачем было так изворачиваться? Разве не очевидно, чтобы идущим к возвышению агнцам не было видно, что процесс с каждым разом улучшается? Чтобы им казалось, что мы с самого начала были всемогущи, а это они просто поздно пришли. Это весьма простая, но действенная иллюзия, укрепляющая наш авторитет». «Понятно. Так получается, вас перехитрила эта вастерлорд, Айзин Тэча?» «Нет, Хех. Похоже, еще задолго до нашей встречи и до начала нашего сотрудничества меня перехитрил какой-то потенциальный естественный арранкер». Примечание к части. Когда редачил главу, обнаружил, что у Айзина со ске грамматической ошибкой отмечается только фамилия. Угорнул. Не знаю, стоит ли писать переводы фраз «Беллатрикс» в скобках, потому что в самом тексте она все и переводится. Настоящая Беллатрикс говорит, что обелиск замолчал, копия говорит сперва, что выполнит любую просьбу соратника Василиска, потом как заевшую пластинку повторяет «Я найду Василиска». Глава 20. Примечание к части. Если вы посчитали размышления ГГ сумбурными, душными и несколько несвязными, то так и есть. Как и в главе 11, я пытаюсь показать, что главному герою свойственно впадать в меланхолию, когда ему не очень хорошо. А еще это способ выкладывать массивами свои размышления о мироустройстве Блича. Глава 20. Долго откладывавшаяся встреча. Метаморфозы не могут происходить безболезненно, не верьте фантазерам и оптимистам, считающим иначе. Прорезающиеся зубы рвут десны, искривляющиеся от старости и неподобающие осанки позвоночник напоминает о себе болезненными нервными импульсами, слепнущие глаза плачут, колются, пускают в зрение искры и пелену. Если вы фанат фантастики, неважно научной или магической, или являющейся смесью этих двух стезей, то вам бы тоже не стоило верить писателям, говорящим, что прорастающие рога, Клыки и шипы могут оставаться для их будущего обладателя тайной. Он бы вопил от боли и не мог заснуть от любой из этих метаморфоз, и скорее всего куда более мелких. Если вы реалисты не можете отрываться от реальности, то сознание, неважно индивидуальное или общее, государство, общество, все это также не способно меняться незаметно и безболезненно. Большие изменения сопровождаются революциями, более мелкие волнениями. Те, кому изменения благоволят, всегда будут отзываться на них радостными кутежами и иногда повышенной продуктивностью. Те же, кому реформы пришлись не по нраву, редко сдержат свое недовольство при себе. Как и во всем прочем сущем, разницу создает масштаб. Я преображался. Не буду тянуть интригу. По всей видимости, я приближался к стадии естественного ранкора. Не буду и скрывать видимую мне причину этих изменений во мне. Это были последствия встречи с Муромасой. Создавалась синергия между ипостасями пустого и синигами, или типа того. Спустя немало времени после того, как эта чертова оборвашка от синигами залезла мне в душу и, видимо, решила там обосноваться на ПМЖ, я наконец-то вспомнил, где видел эту морду. Чертова филлерная шваль, будто бы срисованная с Улькиоры, не слишком-то и запала мне в душу. В те далекие времена, когда этот мир, эта вселенная были для меня лишь развлечением, я имел обыкновение пропускать большинство филлеров, а тот, в котором появился Муромаса, мне запомнился разве что появлением духов Занпакта синигами. Саде но Сироюки, ты навечно моя вайфу, пофиг на Рукию, она тебя недостойна. Ну что же, по крайней мере в отношении одного, или можно сказать двух, из них филлер оказался каноничным. Мечи Кьёра Кушунсуя выглядели аналогично и в манге, которую я считал каноном. Говоря о каноне и не каноне, что есть, а чего нету. Я краем глаза видел уничтожение Квинси, скорее всего то, что было за 200 лет до событий, где засветился рыжий гибрид всего, слишком малый масштаб для побоища с участием Яхве, место действия, мир живых, определенно небольшие количества и средняя сила участников. Быть может, это вообще было уничтожение небольшого анклава Квинси, такого же как у семьи Исида, только без доброго дедушки сторонника примирения, не знаю. Суть в том, что я знаком с Квинси, с их анатомией по крайней мере, но никаких сведений, указывающих на существование Ванденрейха у меня нет. Я все-таки в телах мертвых Квинси копался, а не в их опустевших и догорающих домах. Я же не грабитель какой. В Бличе до финальной арки вообще говорилось, что Квинси – это просто люди, сами научившиеся убивать пустых, плюс слабо верится, что Совет 46 с такой легкостью одобряющий списки смертников всегда, когда дело не доходит до благородных с ними связанных. Хотя, мне стоит в этом удостовериться, когда будет возможность ознакомиться с их архивами, неважно. Мне слабо верится, что синигами так мялись устраивать геноцид под виду людишек, которые однажды чуть не захватили общество душ, и 800 лет кидали баланс душ в пропасть. С них, конечно, бы не убыло ежегодно устраивать резню в Рукангае, чтобы восстанавливать баланс душ, но все же, есть ли в этом мире Яхве? Надеюсь, что нет. Также надеюсь, что и Штернриттер и его не стали появляться в этом мире, игнорируя причинно-следственные связи, окромя разве что квинтета красавиц, похер, что там квартет плюс один трап. Неканоничность последней арки, или в моем случае вопросы ее реальности в этой итерации мира, открыт, но я, к несчастью, скорее думаю, что вещи и события, появляющиеся в ней, имеют место быть, чем нет. А вот вопрос с филлерами стоит ребром. Муромаса существовал, я убедился в этом на собственном горьком опыте. Куча Кикага очевидно тоже существует и очевидно сидит в кутузке. Итак, что дальше? Что с каноном? Сериал шутил на эту тему, но я не смеялся. Перед тем, как Ичига и Улькиора начали бы свою битву, а я считаю ее самой зрелищной во всем сериале, если не во всем тайтле, Ичига в сцене после титров просто утаскивают прочь, а Улькиора говорит, что подождет. И начинается филлерная арка про Занпакта. Но реальность же не может просто взять и совершить вот такой хитровыверт. В японских сининах только Фейт мог бы позволить себе такую вольность, как временная аномалия, влияющая на сюжет. Когда тогда Ичига сражался с Муромасой? Как там очутились все капитаны, если они в Каракуре Айзена должны были ждать? Что делал сам новатор эволюции? Вообще, за это я и ненавидел филлеры в Бличе, и ненавидел еще больше за то, что в Наруто, по крайней мере в первом сезоне, их сделали органичной частью истории. Там они происходят между событиями основного сюжета и не ломают мне мозг. В Бличе же это золотое правило соблюли только с аркой зависимых, а потом просто забили и начали кидать персонажей в какие-то временные разломы в состоянии, идентичном тому, из какой части повествования они были бесцеремонно выдернуты. Гнев и ненависть туманит мой рассудок. Успокойся, ибо это путь джедая, познавать мир в спокойствии. Нет, не буду углубляться в эту хрень. Все равно знаю о ЗВ лишь крохи информации. Так, вернемся к главной теме моих дум. Что в этом мире будет, а чего не будет? Помнится, я как-то раз сделал предположение, что и Архарнак Кавиус, и Кормилла Батари существовали в мире Блича. Просто-напросто они погибли до того, как сумели, так сказать, попасть в кадр. Кормилла бы погибла, застигнутая преследующими ее адьюкасами, которых я убил, а если нет, то погибла бы в одной из своих попыток отомстить кровавому лорду, а сам Архарнак Кавиус сгинул бы от своего надменного невежества, попытавшись бросить вызов Барагану. Иными словами, я, как и народное включение, в простонародье попаданец, внес изменения в течение истории и спас одного, возможно не одного, пустого и преждевременно убил другого, определенно больше, чем одного. Еще остается вопрос с Сирию Юбикитас, который тут быть не должно, но этот вопрос, увы, пока остается безответным. В принципе, никогда нельзя отбрасывать теории о том, что у какого-либо персонажа есть свой тезка. Я вспоминаю эту давнюю историю, потому что думаю, что с Муромасой и Кагой могло быть то же самое. Ничто не мешает синигам из Занпакта, материализующим другие Занпакта, существовать. Возможно, он существовал и во вселенной манги, просто Муромаса не сумел реализовать свои амбиции и сгинул в безвестности, а Кага так и остался гнить в темнице. А я просто в очередной раз изменил ход течения истории. Итак, остается вопрос, что в этом мире есть, чего нету, а что также существует, но ему судьбой суждено пропасть до начала канонических событий. Это неплохая тема для размышлений. Я лицом, маской вперед падаю на песок, мое тело пронзает агония, вновь заходящая за те, весьма далекие рамки, при которых я могу ее игнорировать. Снова. Это происходит снова. Метаморфозы не бывают безболезненными. Если вы увидите человека, считающего иначе, ударьте его. Боль, боль, боль, боль, боль, боль, боль, боль, боль, боль, боль, боль, боль, боль, боль, боль, боль, боль, боль, боль, боль, боль, боль, боль. Агония, нестерпимая, неописуемая, невыносимая агония. Я чувствую. Чувствую, как мое тело меняется. Чувствую, как моя чешуя. Как под моей чешуей образуется кожа, крепкая, но мягкая и гладкая. Чувствую, как чешуйки уходят под эту кожу. Они не просто отваливаются или растворяются, нет, они уходят вовнутрь, задевая нервы и перерабатываясь уже внутри организма. Я ощущаю, как мое лицо, мое человеческое лицо формируется под маской, а та становится из неотделимого элемента тела действительной маской, лишь прикрытием для лица. И все равно маска неотделима от головы. Она выпускает острые иглы, пронзающие кожу и срастающиеся с костями черепа. Хвосты. Хвосты, бывшие ранее лишь придатками, теперь взаправду срастаются с моим хребтом. От места их слияния я ощущаю болезненные импульсы, бегающие по позвоночнику вверх-вниз. Я чувствую пальцы на своих ногах, но мои сапоги все еще на мне. Они едины с моим телом. Они пронзают кожу и впиваются в мясо. Перчатки. Мои ладони одеты в перчатки. Они столь же болезненно прикреплены к телу, как и сапоги, но с когтями еще хуже. У меня есть ногти, человеческие ногти, но клинки, раньше бывшие моими когтями, все еще остаются на своих местах. Они растут прямо из пальцев, прорывая плоть и срастаясь с костью. Мне больно, больно, больно. Но я не закричу, я не должен кричать, я сильнейший, я не сильнейший, я должен быть сильнейшим, я не должен быть сильнейшим, я должен обладать несокрушимой волей, волей превосходящей всех, если хочу достичь СВ, а их целей, поэтому я не могу кричать и молить о пощаде, я должен терпеть, должен вытерпеть все муки, все невзгоды, должен отплатить цену силы страданиям, не хочу платить ее чужими жизнями, хочу, чтобы лишь я страдал, хочу, чтобы только я платил цену. Голоса в голове, они тоже кричат, им тоже больно, это их испытание, их цена, сила их шесть, все они разные, я узнаю их голоса, я не узнаю их голоса, я не один, я седьмой, седьмая голова, главная голова, бессмертная голова, я, гер, гер, вас, лиск, гер, василиск, раздавалось над моим лицом, сокрытым маской чье-то бьющее по ушам воззвание, я поднял руку, чтобы заглушить источник шума, но вскоре опустил ее. «Беллатрикс, мой голос даже для меня звучал как работа скрипача-садиста, а в горле было такое чувство, будто бы маленький ребенок сказал бате, работающим в лаборатории генной инженерии, что самое милое в котенке – это его лапы. Батя под синькой вырастил в пробирке нечто, у чего из всего тела торчали кошачьи лапки, будто иглы у морского ежа. Ребенок в ужасе отшатнулся от этой хрени, а потом эту неведомую зверушку запихали мне в глотку, а она там стала цепляться когтями за стенки, чтобы не сползти вниз. Какая длинная метафора, я же говорил, не стоит подходить ко мне в моменты приступов ближе необходимого. Я же мог тебя и поранить. Я с трудом, но поднялся на ноги. Окончание приступа сопровождалось утихающей на время агонией, но взамен также приходила и усталость. Пустые не способны спать, это просто не заложено в нас физиологически, но вполне способны на отдых, находясь в подобии медитативного транса. Я же, после начала моих метаморфоз, потерял эту возможность из-за нестихающей боли на периферии чувств и регулярных сокрушительных штурмов боли, приходящих по душу моего рассудка. Забавно, именно эти метаморфозы, здорово подрывающие мои возможности в исследованиях и путешествиях, дали мне столь много свободного времени, которое я был бы не против прозябать в медитативном трансе. Воистину, все, что мы теряем, обретает для нас значимость, полезность и необходимость. А впрочем, плевать, я посетил всех вастер-лордов, которых Беллатрикс смогла найти, а значит, мое маленькое путешествие и так можно считать оконченным. Я мог бы снискать приют у Харрибил, Нилиил, Кормилой и, наверное, Ушрой. Заэлья Пара бы определенно приняла меня, попросись я к ней, но зерно здорового беспокойства за сохранность своего тела не позволяло мне идти к безумной ученой. Ковылять к моему королю, коему я поклялся служить в своих странствиях, не позволяла гордость. Быть может, не самая чистая и возвышенная из эмоций, быть может, недалекая от греховной гордыни и убийственной надменности, но все же гордость ведет к убежденности, а убежденность необходима, если я хочу следовать к своей цели. Сомнения – страшнейшие из ядов. Итак, я помогал Харрибил один раз, вернее помогал Сунь-Сунь, но вастер-лорд Акула, видимо, восприняла мой поступок даже ближе к сердцу, чем сама Сунь-Сунь. И я, и мои подопечные могли бы снискать убежище у Харрибил и ее трио знатоков приматов. Но столь просто терять одолжение будущей трессы спады я не хотел. Плевать, что при мыслях о загорелой блондинке мой разум далеко не в интригах думает использовать это одолжение, я все равно не хочу его терять. Шрай, ее, несмотря на то, что я долгое время был ее начальником, я знаю хуже всех и меньше всех ей доверяю. В нашей прошлой встрече она была застенчива, благожелательна и ненадменна, а я, пользуясь своим положением по дурости, захотел на ней покататься. Мне стыдно после такого заявляться к девушке без поводов быть покровительственным, и страшно приползать к ней больным и немощным. Нилиил, она бы, наверное, приютила бы меня, даже если бы я не делал для нее ничего, такая уж она натура, но факт в том, что я сделал и весьма немало, и приходить к ней без задобрительного гостинца я не могу, а гостиниц можно достать только у Заэля Пары. Во-первых, мне стрёмно идти к ней в моем нынешнем состоянии, во-вторых, мне подозрительно от факта замолкания обелиска, в-третьих, мне подозрительно стрёмно идти к ней в моем нынешнем состоянии, тем более что обелиск замолк. Ну да, остается только Кормила. «Беллатрикс», — сказал я все еще неприятным на слух голосом, тем не менее уже не слабым. «Я, Гер Василиск», — Аки образцовая сиделка отозвалась Белла. «Бери курс на Кормилу, но для начала я хочу пожрать». Стоит ли говорить, что приступы агонии, приступы критической агонии не были на руку ни одному из нас? Помимо того, что это было мучительно больно, а это уж поверьте, вполне достаточная причина для меня, чтобы всем сердцем желать прекращения этого, приступы вводили меня во временную недееспособность, а это означает, что я тратил не бесконечное время на что-то антиполезное. Кроме того, после каждого приступа я испытывал голод, который должен был бы давно остаться для меня неприятным сном. По крайней мере, я мог набить желудок гиллианами и окружающим песком, стоило мне лишь использовать свою кислоту, так что я не повышал отрицательный демографический рост Вуэкамунда. Однако сказать, что лишь я испытывал неудобства от этих приступов, было бы эгоистично, или, по крайней мере, эгоцентрично. Окружающие меня безымянные пустые испытывали, аки овцы в русской басне, вину за то, что мне хотелось кушать. Беллатрикс фон Барнир, моя первая и преданнейшая спутница испытывала за меня живое беспокойство, на мое большое удовольствие, перерастающее простую обеспокоенность фактом прохудившейся крыши. За ее беспокойство мне было стыднее всего. Морган и Мист, как ни странно, также испытывала неудобство. Моя пониженная дееспособность и продуктивность отрицательно сказывалась на количестве и качестве наркотиков, которые я давал бессердечной гедонистке. Я давно провел, в основном на самом верном клиенте, исследования и сумел сделать свои смеси малотоксичными и не вызывающими физической зависимости, но Моргана была тем самым типом людей, которые не слезают с наркотиков, не потому что не могут, а потому что не хотят прерывать поток удовольствия. Из нашей троицы она была единственной, кто вкушала плоть обычных душ синигами, не из желания временно погасить боль, как это любит делать низшие, а из-за приятности процесса. Кроме того, она была довольно частым гостем в мире живых и обществе душ, в сравнении с другими адьюкасами. Не сказать, что она там только пейзажами наслаждалась, но и сказать, что ей не нравилось развлекать свое зрение чем-то более ярким, чем у Экамунда, было бы ложью. И да, я солгу, если скажу, что испытывал сильное сострадание к наркоманке. А что на другой чаше весов? За что я плачу своими и чужими страданиями? Ко мне приходят метаморфозы. Я становлюсь арранкером. Не нужно быть гением, чтобы это осознать. Однако, едва ли в моем случае натуральность и естественность процесса идет на пользу изменяющемуся. Я боюсь, что если под внешними факторами мою эволюцию не направить, то она рано или поздно закончится моей кончиной. А быть может, я просто ипохондрик, которого в конец доконали муки лечения и он уже лекарство за яд принимает. Не знаю, нужно больше исследований. В кровавые пески Кармила решила не менять название своей вотчины в честь ее воцарения. Я прибыл нежеланно неспешными темпами. Мы сокращали расстояние с помощью способности Морганы, когда выпадала возможность вдоволь насытиться впрок. Все-таки ее способность не просто разрывала пространство, как это делает Гарганта, а переносила духовных существ из одной точки в другую. Из-за этого, казалось бы, небольшого различия возникало немаловажное обстоятельство: разных пустых Моргана переносила с разными затратами. А я в моем нынешнем нестабильном состоянии, так сказать, стоил как чугунная мостовая. Так что в основном мы шли пешком, перемежая маршрут вынужденными остановками на мои конвульсивные приступы. Во время одного из таких приступов на нас и напали аборигены кровавых песков. Смена вожака никак не изменила их кровожадный норов, хотя если вслушиваться в их боевые кличи, то это был порыв чистого ксенофобического патриотизма. Моргана и Беллатрикс кое-как сдерживали напор группировки, а потом я сумел обрести некоторую дееспособность и быстро вырезал и сожрал напавших адьюкасов. Можно ли считать проявлением чести то, что они до самого конца проклинали меня как незваного гостя на их земле? Наверное, да, ведь через некоторое время нас встретил больший патруль, возглавляемый самой Сирию Юбикитас, первым помощником кровавой графини. Возмездие не свершилось, нам моментом простили смерть взорвавшихся патрульных и повели на поклон к Кармилле. Как и в любом прогрессивном обществе, в кровавом графстве значение имело не суть преступления, а лицо его свершившее. Моя старая боевая подруга встретила нас с радостью и радушием, и приняла нас как своих гостей с готовностью и беспокойством. Я был благодарен ей за это. После этого время потянулось спокойной весенней рекой. Я много говорил, еще больше думал, мало двигался и восполнял запасы сил после особо сильных приступов гиллианами. Можно сказать, что я был советником при дворе монарха, учитывая то, что пустые асексуальны. Можно сказать, что я был ее фаворитом. Беллатрикс и Моргана с моего дозволения, для второй, и благословления, для первой, присоединились к Сирию в ее обязанностях. Помощь сенсора и телекоммуникатора, так же как и способности пустого, управляющего пространством, очень помогали местным управленцам, пускай вторая и ела несколько больше, чем хотелось бы властителям. Кармилла дозволяла нам жить здесь с полным обеспечением, даже не работая мы на нее. Если, услышав начало моего рассказа, вы воспримете Кармиллу Батари как Архарнака Кавиуса в юбке, то я поспешу развеять ваши обидные заблуждения. Кровавый лорд, несмотря на свой титул, едва ли был лордом в общем понимании этого слова. Он был предводителем варваров, вождем дикарей, самым сильным, самым хитрым, самым уважаемым и самым главным. Но лордом его было не назвать. Он странствовал по своим пескам и убивал время тем, что на свою и своих подхалимов потеху убивал слабых, устраивал баталии и зрелищные казни, как мог себя возвеличивал. Создавалось зрелище, что скандинавский варвар-викинг как-то добрался до Рима и решил вести себя соответственно тамошнему высшему свету. Кормила же, у меня создается предположение, что дело тут в ее происхождении из мира живых, вела себя подобно лорду, подобно феодалу, отмерила некоторую территорию лично для себя и объявила, что там лишь она может решать, кому жить, а кому умирать. Все остальное пространство кровавых песков отдала свободным пустым, обязав их выплачивать ей дань, а после организовала из имеющихся у нее подчиненных службу по надзору за соблюдением порядка, слишком воинственную, чтобы называть ее полицией или жандармерией, скорее личную армию. Также на ее счету довольно мудрый поступок, она сперва отправила почти всю эту махину управления в пустоши, чтобы те кормились там, пока кровавые пески вновь заполняются жителями. Если быть беспристрастным или немного циничным, то неполный возврат ее подчиненных с пустоши также помог ей в восстановлении численности населения. Все эти политические процессы происходили до моего прибытия в кровавые пески. Я посещал ее и до этого, но тогда меня больше интересовала сама Кормила, чем строимая ей политика. Сейчас, когда я решил здесь обосноваться, дело было уже закончено и от нас не требовалось много ума и старания, чтобы поддерживать графство в прежнем состоянии. От меня так ничего и не потребовали для благополучия кровавого графства к тому моменту, как к нам пришли эмиссары. В день, когда это произошло, нет, опять этот глупый оборот речи, неприменимый в Уэкамунда. Когда это произошло, я рассказывал Кормилле очередную свою историю. А чем была та, если не ошибаюсь, то я читал ей одно из сочинений Леотоксиля, писателя, которого я весьма полюбил. Кроме того, он был одним из немногих исторических личностей, которых я сумел застать воочию до злополучной встречи с Муромосой. Да, я посещал мир живых и более того, посещал общество душ в бытность свою вастерлордом. Я нагло пользовался тем, что моя рейцу была сложно определяемой, поэтому шастал где ни попадя. Во многом это было сделано для мотивационной накачки. Я не должен был забывать, что на одной грани бытия мир живых, который откровенно манит обилием там искусства, развлечения и возможностей, а на другой общество душ, недоделанный аналог рая, местами хуже Уэкамунда, местами хуже ада. Мои прогулки по дальней родине синигами заходили от 80 года 60 го районов Руканга, и уж поверьте, мое мнение о синигами неуклонно падало, как впрочем и мнение о всем обществе душ в целом. Коррупция, некомпетентность, рабство, угнетение, насилие, война, убийство, бойня, все виды преступлений, совершенные по всем возможным причинам. Создавался небольшой парадокс. Сами жители общества души Руканга, будь то угнетатели или угнетенные, как правило по законам курятника каждый индивид является и тем и другим, не кричали о несправедливости и беззаконии. Они их эксплуатировали. Ограбили? Ничего, значит и мы можем красть и грабить, когда выпадает возможность. Обманули? Тогда и мы будем лгать, обманывать и клеветать. Попытались убить, а мы отбивались. Изнасиловали, значит ничего грешного в продажной любви нет, раз уж любовь не по согласию в порядке вещей, и абсолютно каждый в том гадюшнике лелеет мечту как-нибудь крепко навредить своему угнетателю и обидчику, отравить, обокрасть, убить, обесчестить, отнять кого-то любимого, оклеветать. Синигами же, уравнители баланса души хранители мира, всегда рады поучаствовать в чем-то подобном, и всегда рады любому кипешу, если льется кровь, если кровь синигами, преимущественно из другого отряда, то так даже веселее. В действительности, моральный облик синигами, как наверное любого солдата, держится на их командире. Спасибо вам, Унаханарицу Тайча, за то, что ваши подопечные не торгуют из-под полы наркотой. По крайней мере большинство из них. Ах, о чем я говорил, кажется о Таксиле. Да, мне весьма нравился этот писатель, когда он не был серьезен, было смешно, когда был интересно, а возможность увидеть воочию его знаменитый гамбит. Так о чем это я? Да, точно, в то время я пересказывал Кормилле один из его трудов, или тогда я делился с ней историей, которую мне довелось увидеть в Руканге, ту более кровавую версию истории Ромео и Джульетты. В сути это не важно, важно то, что от Беллатрикс тогда поступил сигнал о помощи, протранслировался он и мне, и Кормилле, и я, после некоторого заверения в собственной дееспособности, последовал вместе с кровавой графиней к месту происшествия. Я не лгал, С момента обострения критической ситуации прошло не очень много времени, и очередной приступ агонии должен был случиться не скоро. Я вполне мог сражаться. Когда же мы добрались до места стычки, моему удивлению не было предела. Беллатрикс была загнана в угол, Сирью не смертельно ранена, а Моргана, как всегда, успешно избегала побоев, держась подальше от превосходящего силой врага. Помимо троих мне небезынтересных, на песках разливались лужи зеленой крови от нескольких других адьюкасов, более слабых, неразвитых и неудачливых, чем упомянутая мною троица. Но главное было не это. Нас атаковали арранкеры. Я не помнил их имен. А как иначе? Айзин Саске, Ичига Курасаки, Урахаракиске, Яхве, все они имеют наиважнейшее значение для истории, и забывать их имена, строя планы на будущее, было бы глупо. Имена Ямамото Генрюсе, Унаханарицу, Киора Кушунсуя, Укитаки Джу и Шира я слышал в разговорах с синигами, которые сумел подслушать. Ну, вернее, это Беллатрикс подслушала их для меня. Членов Эспады я помню, потому что лично знаком с большинством из них. Ну, я не вспомню сейчас имени Новины, там что-то языкодробительное, не вспомню Септиму, потому что не встречал его, и еще я встречал местную версию Гримджоу, но тут он — это она, так что и ее имени я не знаю. Ну а имена женских персонажей Блича никогда не выветрится из разума истинного фаната. Что же до моих визитеров? Это был дуэт из мужчины и женщины, насколько я помню, они потом станут трехзначными, но сейчас, наверное, наслаждаются своим положением как Эспады. Женщина, косящая под Лолиту, правда, вот возраст был уже не тот, да и к ее макияжу белая одежда не шла, и темнокожий мужчина с забавной прической на голове. Я встретил арранкеров много времени назад, это были Старк или Линет, но вот теперь я встречаю серийный продукт. Айзин уже начал производство своей армии. Насколько я отстал от жизни, насколько ироничен тот факт, что я из-за своей трансформации в естественного арранкера застаю момент, когда передо мной стоят искусственные неготовым. Это был первый стакан моего недовольства. Гости веселились. Женщина звонко смеялась, а мужчина острил. Они убивали адьюкасов будто мух, хотя раньше сами определенно не были чем-то большим. И зачем? Смеха и развлекухи ради, в противодействии скуке. Арранкер – законченный продукт, ему не стать сильнее, убивая и пожирая сородичей, как поступают простые, носящие маски пустые. Лишь тренировки и сила духа способны увеличить мощь арранкера. Иными словами, творимое гостями бесчинство не имело ни малейшего смысла, не делало и малейшего шажка в будущее. Напротив, они бездумно сокращали поголовье адьюкасов, и исключая их из списка возможных арранкеров, и не давая прочим развиться, поглотив их. Это было уже ведро моего недовольства, кроме того ведро, давшее недовольству вектор. И последнее. Под веселое улюлюканье крашеной кудрявой стервы, носитель Алого Афра замахнулся на Беллатрикс. В моем разуме передалось сообщение от нее, где она начинала что-то очень похожее на завещание. Это было переполнением чаши моего недовольства. Использовав псевдосанида, одну из немногих положительных черт, приобретенных в моих метаморфозах, я встал прямо напротив темнокожего рукопашника. Взметнувшийся хвост ударил прямо по нервному узлу в руке, вызвав спазмы и вскрик боли. Смертельная атака была предотвращена, но я был далек от завершения схватки. Растопырив пальцы на руке, я ударил ими прямо в грудь мужчины, ближе к боку. Лезвия скальпеля прорезали мышцы, грудные и междуреберные, и врезались в мягкую плоть легкого. Не такую уж и мягкую на самом деле, но куда иера этого недоиспады до вастер-лорда, пробивающегося на новую ступень. Впрочем, и это был не конец. Я ввел ему в рану большое количество нейромедиаторов, можно сказать, повторил действия новичка, только не в летальной степени. Впрочем, ему не легче, от противоречивых нервных импульсов одно из его легких вместе с половиной грудины стали конвульсивно дергаться, заставляя его дышать, будто ручной насос. Это был уже нокаут. Гантинбин, воскликнула женщина. Ах, так вот как его звали? Гантинбин, Гантинбин. Нет, не вспомню полного имени. Сволочь, тебе это с рук не сойдет. Мне не сойдет это с рук. Я впервые радовался тому, как покорежили трансформации мой голос. Крикливая сука аж отшатнулась. Неужели это игра в угадай следующую фразу? Если так, то скоро из твоего визгливого рта будут исторгаться только крики вперемешку с кровью. Женщина отошла уже на несколько шагов, причем сделала это уже не инстинктивно, а намеренно. Я пнул задыхающегося афроносца, и тот пару раз кашлянул кровью. Впрочем, этой занозой занялся уже не я, прибыла Кормила и ее, похоже, расстроило побольше моего местное зрелище. Раненая Сирью, убитые подчиненные. У нее были поводы для ярости, поводы для насилия. Началась, так сказать, женская склока. И да, похоже, я все-таки проиграл в «угадай» следующую фразу. Ну ничего, в следующий раз обязательно получится. Они что, уже сдулись? Раздался голос неподалеку. Не совсем знакомый, но будто бы частично я его узнавал. ТЦ, сплошное разочарование, а не эспада. Я обернулся на звук. Высокий, вытянутый, черные волосы до плеч, повязка на глазу и странное оружие в руках. Найтера, если память меня не подводит, то так он выглядел во времена бытности Октавой. Как минимум оружию его точно не достает полумесяца. Эй, да я же тебя знаю. Будто бы радостно воскликнул он. Ну, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что радость эта показная. Я тебя тоже смутно узнаю. Прохрипел я. Ох, отлично. Хотя мне бы хотелось напомнить тебе о себе в ходе битвы, но и так сойдет. Все еще говоря с показной радостью, заявил Найтера, но быстро сменил пластинку на честное и незамутненное презрение и ненависть. «Я тебе еще отплачу за тот раз. Тебе стоило убить меня, и, видит луна, не стоило тогда топить меня в той дряни. А разве не благодаря этому ты сейчас щеголяешь чистой кожей?» Приложив немало усилий, я таки сумел прохрипеть это с издевательской смешинкой. «Хе, ты труп», — мрачно сказал Найтера, и мы схлестнулись, и Найтера разочаровывал. Сложно сказать, был ли я сильнее в нашу первую встречу, либо же слабее. Мои когти определенно стали крепче и острее, однако неутихающая боль в теле притупляла движение и не позволяла так легко уходить от атак противника, как в прошлый раз. Попробуй потанцевать, когда каждое движение отдается болью. Но Найтера был однозначно слабее меня, и Ира, кажется, почти не изменилась в крепкости, но, как я уже говорил, мои когти стали острее, поэтому раны быстро накапливались на его теле. Регенерация больше не помогала ему справляться с ранами и, скорее всего, не оказывала ослабляющего действия на мои яды. Вместо четырех рук с острым оружием и острыми когтями у него была лишь пара рук с одним неудобным в использовании на близкой дистанции оружием. К его чести, он сражался без страха, без сожаления, без соблазна убежать. Получив с дюжину ран от моих когтей, Найтера наконец решил сражаться в полную силу. «Молись, Санта Тереза!» — выкрикнул он, выставив оружие в стойку. На секунду я хотел броситься на него и атаковать до того, как он призовет Ресурексион, когда он будет в самом уязвимом положении, но инстинкты сказали «нет», и я к ним прислушался. В момент высвобождения Ресурексиона от Найтера отошла мощная волна агрессивного рейцу, будто бы он Сера всем телом ударил. «Умно, а я то всегда думал, почему арранкерам всегда позволяют принимать свои сильнейшие формы? Вижу, ты возвращаешься к истокам», — произнес я. «Я не спорю с тем, что в прошлый раз ты держался лучше, но разве возвращение к прошлому может вести кого-либо к будущему? Отбрасывая философию, у тебя же должно было быть шесть рук, разве нет? Хе, болтаешь столько же, но голос уже не такой приятный. Помолчал бы, старче», — высокомерно и самоуверенно ухмыльнулся Найтера. Да, он определенно хвастался своей силой, но он не понимал, что потерял, а не приобрел. Болезнь не старость, а старость не болезнь. Спроси у Барагана о разнице, он тебе ответит. Устало отмахнулся я. Мне действительно стоит меньше говорить, особенно когда по горлу будто скребут когтями. Да, я отчетливо это видел. Моя сенсорика всегда была не про обнаружение, а про анализ. Без стремления что-то найти я так по-глупому подпустил этого богомольца к себе, не замечая его, пока он не соизволил заговорить, но вот когда он у меня на глазах, я все прекрасно вижу. Найтера ослабел, а впрочем, чего от него стоило ожидать? Хагьёку выполняет желание индивида, как правило отдавая приоритет скрытым. Он вбил Рукию, почти что лейтенанта, в состояние неспособности забороть низшего слабака пустого. Уж в отношении вполне отчетливо суицидального Найтера он и подавно занизит его силы. Найтера жаждет смерти в битве, а как он может так умереть, если его никому не одолеть? Но как иронично, не смешно, больше грустно, но иронично. Снизойдя до нынешнего уровня, он повелся, или его поставили в пару, именно с той, которая ни за что просто так не отправит его в небытие. Мне даже слегка жаль его. Было бы милосердно дать ему желанную эвтаназию, но я не могу. Он нужен мне как фигура в будущей игре, и ставить его желание закончить это безумие выше моих планов я не могу. Увы и ах, Найтера, сегодня ты тоже не умрешь.